Третье. Да здравствует король и королева. Наш друг, наш молодой монарх, как настоящий Телемах, наставником своим избрал ученость, советником — годами умудренность. Он чист душой и скромен, к тому же экономен. Супруга его — нежность, подруга его — честность. Французы все на свете ему совсем как дети. Неужто королю подстать, сей кроткий облик примет знать? Перевод с французского Бушуевой. Тайные мемуары или записки наблюдателя. 1 октября 1774 года. Мужчина и женщина своего времени. Король и королева из другой эпохи. 10 мая 1774 года Людовик XV скончался в Версале от осложнений оспы. В тот же миг дофин Людовик Август стал Людовиком XVI, а Мария Антуанетта — королевой Франции. Иными словами, супругой короля. Согласно протоколу, монарх не мог оставаться под крышей дома, где находился умерший. Поэтому, чтобы избежать риска заражения, королевская семья была перевезена в замок Шуази. Ему не исполнилось еще и 20 лет, а ей было 18,5. В глазах народа они олицетворяли надежду, конец правления Людовика XV, который давно перестал быть возлюбленным. Пойдя навстречу Марии Антуанетте, Людовик XVI немедленно отправил графиню Дюбари в аббатство Пон-о-Дам. Этот символический акт не имел последствий для государства, но способствовал удовлетворению самолюбия королевской жены, а также ознаменовал завершение эпохи скандалов. 4 года после свадьбы, несмотря на трудности в интимной жизни, супругов связывала хорошая дружба. Вступив на престол, Людовик XVI, осознававший характер Марии Антуанетты, ее недовольство и подозрения, которыми она окружена, возможно, желая, наконец, покорить ее сердце, предоставил ей полную свободу в выборе окружения. В июле он подарил ей Трианон, очаровательный жест, который, по мнению бдительной императрицы Марии Терезии, был уместен, если дворец не станет поводом для слишком больших расходов и расточительства. Вскоре после этого, в ноябре, бюджет личной казны Марии Антуанетты был удвоен. Чтобы оживить развлечения при дворе и одновременно отвлечь королеву от серьезных государственных дел, ей предоставили полную свободу в выборе и организации балов и спектаклей. Это, как мы увидим, заняло значительную часть времени и стало предметом ее особого внимания, о чем будет подробнее рассказано далее. Как же было сыну Франции, с рождения заточенному в удушающих протоколах Версаля, не поддаться обаянию искрометной дочери Австрии, привнесшей с собой свежий воздух из Вены? Однако он принимал эти решения не как безумно влюбленный, а как король, стремившийся сохранить независимость своего правления, одновременно стараясь не задеть свою юную супругу. Впрочем, она сама не проявляла особого интереса к государственным делам, признаваясь своей матери в легкомыслии и лени в серьезных вещах. Тем не менее, в первые годы после обретения нового статуса дочь императрицы попыталась проявить себя, стараясь навязать свои решения в выборе министров. Руководствуясь в основном своей обидой на антиавстрийцев и желанием угодить своим приближенным, она пыталась влиять на короля, который замыкался в себе словно устрица. В 1775 году в частном письме графу Розенбергу она заносчиво назвала своего мужа «бедным человеком», что возмутило ее мать, и та сделала ей серьезное замечание. Ее брат, Иосиф II, соправитель Марии Терезии, резко призвал ее помнить о своем положении. Иосиф II. Иосиф II Габсбург-Лотарингский, старший сын императрицы Марии Терезии, появился на свет в марте 1741 года в Вене. Когда родилась Мария Антуанетта, ему уже исполнилось 15 лет. После смерти отца он принял титул императора Священной Римской империи и правил совместно с матерью. В 1777 году он посетил Версаль без соблюдения протокола с основной целью прояснить и устранить брачные трудности своей сестры. В 1780 году он сменил Марию Терезию на троне и, действуя авторитарно, начал проводить либеральные реформы, за что получил прозвище «просвещенный деспот». Дважды овдовев и не оставив выживших детей, Он скончался во время Французской революции 20 февраля 1790 года, незадолго до своего 50-летия. Хотя Австрия рассчитывала, что Мария Антуанетта повлияет на политику Франции в Европе, императрица не питала иллюзий, быстро осознав, что ее дочь не способна на это. Их переписку зачастую принимают за проявление авторитаризма, чтобы подчинить себе Францию. В то же время она свидетельствует о глубокой материнской тревоге этой проницательной правительницы, которая столь часто отчитывала дочь не только чтобы контролировать, но и чтобы защитить ее. Хотя Людовик XVI редко отказывал супруге, он строго следовал национальной монархической традиции, которая не наделяла королев политической властью. Несмотря на то, что теперь она была француженкой, Мария Антуанетта оставалась сильно привязана к своей семье и родине. Но могло ли быть иначе, если прозвище «австриячка» преследовало ее с первого дня? Она открыто предпочитала тех, кто служил связующим звеном между двумя странами, выражая поддержку и симпатию лотарингцам, при этом не скрывая неприязнь, доходившую до ненависти к остальным. Эта молодая женщина, не склонная к притворству, никогда не отрекалась ни от своего происхождения, ни от полученного воспитания. Кроме возраста, у королевской четы решительно не было ничего общего. Она любила очаровывать, он это игнорировал. Она была расточительна, он экономен. Она была обаятельной, он грубоватым. Она обожала ночные забавы, он вставал засветло. Она ела понемногу, он ценил хорошую еду. Она жаждала праздников, он предпочитал занятия. Все казалось противоположным. Однако в силу юности и других причин их объединяла внушаемость. Она поддавалась влиянию из-за стремления быть любимой и всем нравиться. Он — из-за почти болезненной застенчивости и неуверенности в себе. При дворе оба страдали от строгого Версальского протокола. Он, хоть и не склонный к внешнему блеску, но более дисциплинированный, подчинялся ему с неохотой. А она, отчасти из-за характера, отчасти из-за воспитания, отторгала его настолько, насколько было возможно. Несмотря на то, что в нарушении старинных традиций обвиняли Марию Антуанетту, Людовик XVI также немало способствовал переменам. Среди прочих реформ молодой король отменил для своих братьев, графов Прованского и Д'Артуа, обязательное обращение «сир» в пользу простого «месье». Возможно, на эту уступку, подчеркивавшую его привязанность к семье, короля вдохновила жена, которая желала установить теплые семейные отношения, как было в Вене. Но этот жест вызвал зависть со стороны графа Прованского, который презирал старшего брата, считая себя более достойным трона. Граф Д'Артуа, напротив, был легкомысленным и своенравным любителем развлечений. В юности он сблизился с Марией Антуанеттой и втягивал ее в свои забавы, что с учетом их возраста не было такой уж сложной задачей. Среди прочих реформ королевская чета сократила число публичных трапез за большим столом. Хотя Людовик обладал хорошим аппетитом и ел с удовольствием, а Мария Антуанетта почти ни к чему не притрагивалась, даже не снимала перчаток. Пара, по свидетельству одного британца, болтала и иногда весело смеялась во время таких трапез. Вместе они модернизировали придворные ужины, впервые усадив мужчин и женщин за один стол. Каждый по-своему обходил тягостный церемониал подъема и отхода ко сну. Король, спавший в личных покоях, посвящал утренние часы личной свободе, прежде чем отправиться в парадную спальню для публичного одевания. Нивелируя торжественность церемониала шутками, вызывавшими общее возмущение, он выглядел как дурак. Он не жаловал наследственных слуг, и если отсутствовал полюбившийся ему камердинер, брился сам. Королева во многом избегала требований своей утренней и вечерней туалетной церемонии, завершая одеяние в личных покоях. Пока король уединялся, занимаясь личными делами в обычном коричневом костюме, королева находила прибежище в Трианоне, где носила простую и неброскую одежду. Это была их отличительная общая черта. При любой возможности они сбрасывали бремя официальных одеяний, надевая что-то более личное. Король казался дикарем, которого пока еще не осмеливались критиковать, а королева — дерзкой и непристойной антиконформисткой. После первых публичных родов Марии Антуанетты, во время которых сам король отгонял придворных, чтобы обеспечить жене приток воздуха, они решили ограничить число свидетелей, разрушив тем самым древние обычаи. Как современные родители, они любили своих детей за их индивидуальность. Когда в 1789 году умер старший мальчик, они оплакивали прежде всего сына, а не наследника трона. Людовик XVI, жадный до знаний, владел несколькими языками, много читал, увлекался кораблестроением, картографией, аэростатическими экспериментами, математическими науками и химией, который занимался наряду с ручными работами, скорее напоминавшими искусство и инженерное дело его времени, нежели бытовую самодеятельность. Странный монарх, этот путешественник на месте, обожавший географию, но не выходивший за пределы ограниченной территории и никогда не исследовавший ни свою страну, ни свой народ. Как главнокомандующий без доспехов, он на расстоянии противостоял британской монархии, защищая зарождающуюся демократию молодой американской нации. Удивительный король, который начинал с упорством проводить современные реформы, но с мягкостью отказывался от них, уступая давлению элит, переходя от одной системы к другой и теряя авторитет. Однако справедливости ради следует признать, хотя он нередко шел на уступки вместо того, чтобы настоять на своем, и ему недоставало твердости, Людовик XVI не был той жалкой фигурой, которая сейчас изображается в карикатурном виде. Будто даже сегодня республика нуждается в оправдании своих хаотичных истоков, перенося ответственность за пролитую кровь на короля, который сам не пролил ни капли. Став правителем в слишком молодом возрасте, Людовик XVI оказался в плену запутанного наследия своих предшественников, метался между прошлым и будущим, нес тяжкое бремя короны, грозившее принести ему несчастье. Мария Антуанетта ощущала дух времени интуитивно, не прикладывая интеллектуальных усилий. Она чувствовала дыхание свободы, которое в итоге окажется смертельным. Но как эрцгерцогиня, воспитанная в образе матери, обладавшей полной властью, стать истинной королевой в стране солической правды, где от нее ожидали только поддержания внешнего облика деторождения и подчинения? Как существовать в такой среде, которая противоречила и примеру ее матери, и ее собственной личности? Предназначенная для будущего, эта независимая личность из Вены активно оказывала влияние на те области, где французской королеве было позволено проявить себя, искусство и внешний вид. Обладая сильным характером, она, разумеется, не поощряла полумер. Нарушив господство французской барочной музыки, она поддерживала новые музыкальные жанры, что вызвало заговоры в самом управлении спектаклями. Играя на арфе, она ввела этот инструмент в моду, почти вытеснив старинный клавесин. Нарушив академические каноны, она предложила хореографа Навера в Королевскую академию танца. Но еще более значительным было то, что дочь императрицы общалась, поддерживала и продвигала талантливых женщин, хотя некоторые из них по своему происхождению не должны были к ней даже приближаться. Примером служит Маргарита Брюне, известная как Монтансье, бывшая светская дама, известная своими легкомысленными похождениями, блестящая руководительница театральной труппы и затем управляющая театром ее имени в Версале, мадемуазель Гимар, признанная великая артистка, но известная распутница, мадам де Монтанкло, писательница, специалистка по женской литературе, которая возродила издание «Le Journal des Dames» — «Дамская газета». И, наконец, Элизабет Виже-Лабрен, которую выбрали личной художницей, в то время, когда в искусстве доминировали мужчины. Женщина театра. Маргарита Брюне, она же Монтансье, родилась в Байоне в 1730 году. Некоторое время она входила в близкое окружение Марии Антуанетты. Яркая фигура с бурной жизнью и легким нравом, она начинала как модистка в Сан-Доминго, затем стала актрисой в Париже, а позже управляющей театром, названным ее именем, в Версале. Театр открылся в 1778 году в присутствии королевской четы. Монтансье помогала Марии Антуанетте с организацией спектаклей в Трианоне. Целеустремленная и стойкая, она пережила революцию и скончалась в Париже в возрасте 90 лет. Скандальная танцовщица. Мари Мадлен Гимар, родившаяся в 1743 году в Париже, обладала не только талантом танцевать с изяществом, соответствующим канонам Навера, но и непревзойденной фигурой, которая умела подчеркивать со вкусом и оригинальностью. Содержанка влиятельных любовников, среди которых был Жан-Бенжамен де Лаборт, первый камердинер Людовика XV, от которого она родила дочь, Гемар вела роскошный образ жизни. В ее особняке проходили пышные приемы, на которых собирался весь свет Парижа. Уйдя на покой в 1789 году, она вышла замуж за танцора и скончалась в 1816 году в возрасте 72 лет, гораздо более незаметно, чем жила. И затем была мадмуазель Бертен, исключительная предпринимательница, появившаяся из ниоткуда, даже не буржуа. Вместе с ней королева произвела революцию в одежде как при дворе, так и в городе. С ней Мария Антуанетта увлеклась модой. Этот способ влияния на первый взгляд кажется поверхностным, но чтобы понять его смысл и значение, нужно рассматривать его в контексте. Ведь изменяя традиционные придворные стили одежды, она освободила двор от архаичного, застывшего в прошлом протокола. Более значимым проявлением ее гардеробного активизма были ее предпочтения, связанные со снятием телесных ограничений. Одежда, в которой она осмеливалась появляться на публике, увлекла за собой целое поколение женщин, которые стали ее адептами и критиками. Таким образом, Мария Антуанетта способствовала изменениям женских силуэтов одежды, чьи драматические трансформации продолжались во время революции и империи. Необычный король. Перед тем, как перейти к королеве, стоит сказать несколько слов о внешности Людовика XVI. В возрасте 20 лет он набрал немного веса, что придавало ему солидности, когда появлялся в королевских одеждах. Согласно секретной переписке, Людовик XVI начал стремительно полнеть в 1778 году, во время первой беременности Марии Антуанетты, которая значительно похорошела. Возможно, это было проявлением того, что сегодня известно как синдром Кувалды. Синдром Кувалды — комплекс симптомов, проявляющийся у людей, близких к беременной женщине. «Он был похож на своего деда, но только хуже», — написал один британец в 1774 году. А через год-другой соотечественник оценил, что тот такой же, как и любой француз. Во времена революции свидетель описал его в зрелые годы как обманчиво схожего с Людовиком XV. Но в отличие от его жены, чьи черты по отдельности не были идеальными, но создавали гармоничное целое, его лицо выглядело каким-то странным. Свои светлые длинные и густые волосы он припудривал, как того требовал обычай, и собирал в хвост, перевязанный лентой, или же пучок, перехваченный бархатом. Поскольку всех, кто занимался прическами, тогда называли парикмахерами, складывается впечатление, что все мужчины носили парики. Слово «парикмахер» дословно переводится как «изготовитель париков». Это распространенное заблуждение, так как парики еще были в ходу, но не обязательны, и путаница возникала из-за терминов. Цирюльники, парикмахеры для мужчин и мастера причесок для женщин. В любом случае, внешность занимала его меньше всего. В конце концов, он мог рассчитывать на свою жену, которая уже демонстрировала немалые таланты в этом вопросе. Если ему не хватало блеска, то у нее его было за двоих. Сдержанный монарх часто смеялся над новомодными веяниями, принятыми Марией Антуанеттой, порой ласково шутя. Этим летом, когда королева выбрала платье из темной тафты, король, смеясь, сказал: «Цвет блохи». Людовик XVI не отличался поэтическим талантом. Тем не менее, слово закрепилось, потому что этот оттенок неопределенного цвета стал одним из любимых у его супруги и встречался в различных вариантах. Так появлялись выражения «молодая блоха», «старая блоха», «брюшко», «спинка» или «бедро блохи» и «вишенка на торте» — «королевская блоха». Вскоре отряды французских блох пересекли границы и заполонили гардеробы европейских модниц. Однако фантазии его жены не вызывали у него отторжения, за исключением некоторых экстравагантных причесок в начале правления, которые он справедливо считал нелепыми. Умением держать себя на публике Мария Антуанетта значительно превосходила прежних королев и даже фавориток. А вот Людовик XVI почти полностью игнорировал уроки своих предшественников, настолько, что пренебрегал значением королевского внешнего вида для общества, которое еще подчинялось правилам, установленным Людовиком XIV. Это было не в его натуре и не соответствовало его времени. Граф де Зек упоминает один очень показательный случай. Когда он взошел на трон, господин герцог де Стисак, главный управляющий гардеробом, пришел спросить его указания по поводу нарядов. «Сколько обычно требуется за квартал?» 6, Ваше Величество. Тогда изготовьте мне 6 костюмов из ратина». Герцогу де Стисаку пришлось объяснить ему, что бывают обстоятельства, когда величие трона требует других туалетов, а не только сделанных из ратина, то есть шерстяного сукна темных оттенков. Несмотря на уважение к традициям, Людовик XVI принял эти советы сдержанно, не отказываясь от любимых костюмов из ратина и своей естественной скромности. Как продолжает тот же граф, утром до времени подъема или утреннего туалета король носил серый костюм. Затем он переодевался в костюм из однотонной ткани, чаще всего коричневого цвета, и носил стальную или серебряную шпагу. Ограничив ношение роскошных костюмов воскресеньями, большими праздниками и официальными церемониями, Людовик XVI имел их в своем распоряжении достаточно, хотя их количество было чуть меньшим, чем у Людовика XV. Маркиза де ла Тур Дюпен описывает его так. «Он был великолепен в своих нарядах, которыми, честно говоря, он занимался мало, ведь надевал то, что ему давали, даже не посмотрев». Она также отмечала, что у него была плохая, совсем не королевская осанка. Он был близоруким, как крот, неловко носил меч и шляпу, ходил как крестьянин. Очевидно, что этот король предпочитал носить современную ему одежду, а не эпохи своих блистательных предков. Законы против роскоши, которые требовали одеваться в соответствии со своим социальным статусом, уже не действовали. Богатые буржуа одевались как принцы, а их жены — как дамы высшего общества. Однако с точки зрения знати, исполненные ощущения своего векового превосходства, то, что могли позволить себе буржуа, было неприемлемо для короля. Придворные, украшенные вышивкой по всем швам, привыкли к более сложным социальным кодам, не принимали простоту вкусов Людовика XVI, полагая, что его скромность нарушает привычные представления об их вековом господстве. В обществе считалось, что одежда все еще делает короля, и его недостаток во внешнем величии воспринимался как неспособность этого кроткого монарха править. Человек своего времени, Людовик XVI, нарушал кодексы внешности, так же, как ранее Жан-Жак Руссо или Бенджамин Франклин, посол Соединенных Штатов Америки, который предстал перед французской элитой в демократичных одеждах, из темного сукна и без припудренного парика, не стесняясь своей лысины. И если эффектное появление американца восхищало светских людей, то вкусы короля, которые нравились народу, в высшем обществе были неприемлемы. В личных тратах Людовик XVI был чрезвычайно экономен. Будучи дофином, он уже тщательно записывал все свои расходы, фиксируя все вплоть до последнего су. Парадокс этого монарха заключался именно в том, что он не сумел заставить других соблюдать те правила, которые сам себе предписывал. Однако в одном вопросе, касавшемся одежды, Людовик XVI настаивал напрасно. За исключением редких случаев, таких как его визит в новый порт в Шербуре, в июне 1786 года он не носил военную форму, в то время как король Солнца ввел моду на повседневную одежду в Версале, чтобы развивать торговлю французскими предметами роскоши. Как военный, он нередко появлялся в блестящих доспехах, символизирующих власть. Но Людовик XVI не последовал его примеру, хотя высокий рост мог бы принести ему немалые преимущества. В 1790 году, когда он еще мог утвердиться во время первого праздника единства 14 июля, он ошибся, представ перед народом в королевском церемониальном наряде — камзол, жилет, кюлоты и шелковые чулки, вместо того, чтобы надеть форму защитника нации, на которую он еще имел право. В то время набирало рост движение сан-кюлотов, чьи грубые полотняные штаны символизировали рабочих, и королевские одеяния с кюлотами до колен не кстати напоминали ненавистный образ режима, от которого Франция устала. Ни форма национальной гвардии, которую носил 5-летний дофин, Некрасивые перья и туфли с республиканскими цветами, которые надела королева, не смогли бы изменить ситуацию. Его походку, которую он унаследовал от своего отца, называли неприятно качавшейся. И сам Людовик XVI балансировал между двумя мирами — старым, которому он принадлежал по праву рождения, и новым, в который он стремился, но в котором ему не хватало характера утвердиться. Чтобы продолжить на более легкой ноте, упомянем забавную историю, которая подтверждает еще раз, как мало этот король заботился о своей внешности. Ее рассказывает многословная баронесса фон Аберкирх, свидетельница визита короля Густава III Шведского во Францию под псевдонимом граф фон Хага. Визит графа фон Хага произвел при дворе настоящий фурор. Король был на охоте в Рамбуе. Королева поспешно известила его о госте. Камердинеры не нашли друг друга в нужный момент, унесли ключи, и никто не знал, где их взять. Граф фон Хага уже был у королевы. Король по своему добросердечию не хотел им пренебрегать. Придворные помогли его величеству кое-как одеться. Все так спешили, что вышло как попало, но никто не заметил. Одна из пряжек на его туфлях была золотая, а другая — белая. В июне он надел бархатную жилетку. Его королевские знаки отличия были перевернуты, он был припудрен только с одной стороны, а бант шпаги еле держался. Королева была потрясена и расстроена. Ее можно понять. А вот король, наоборот, посмеялся и заставил смеяться и графа фон Хага. Путешествие инкогнито. Члены иностранных королевских семей, посещавшие Францию с неофициальными визитами, путешествовали под псевдонимами, чтобы обойти протокол, требуемый этикетом. Таким образом, их принимали в Версале инкогнито, и они передвигались по королевству без особой пышности. В мемуарах часто встречаются упоминания о смехе Людовика XVI. Его громкая спонтанность в сочетании с грубыми манерами и близорукостью, которая заставляла его щуриться, считалась недостойной монарха. Это укрепляло его репутацию короля, который нарушал приличия системы, привыкшей к показному величию. В период, когда демонстрация статуса имела особенную значимость, пренебрежение к внешности обернулось катастрофой. В отличие от Людовика XV, который своей распутной частной жизнью умалял священный статус монархии, но чтил внешние признаки, соответствующие своему званию, Людовик XVI оставался верным себе и своей супруге. Его торжественная коронация, хотя и полностью соответствовала старинным обычаям, эту идею приписывают Марии Антуанетте, не привела к нужным результатам и запомнилась главным образом огромными затратами и неловкостью молодого монарха. Странное предзнаменование. Его корона, которая показалась ему такой тяжелой во время церемонии, не сохранилась. Из нее вынули камни, а затем ее переплавили и для официальных портретов использовали корону Людовика XV. В завершение приведем три короткие цитаты, которые многое говорят об этом необычном монархе. Первая — пажа королевы в начале правления. Вторая — знатного англичанина в 1788 году. Третья — молодого добровольца Национальной гвардии, служившего в Тюильри во время революции. «Присутствие короля не напугало меня. Его лицо не оправдало моих ожиданий. Оно было простым и добрым. Я бы хотел, чтобы оно было более выразительным и величественным. Его взгляд был взглядом отца, который смотрит на своих детей. Король, без сомнения, не великий гений, но, что гораздо важнее, он хороший человек. В его неопределенном взгляде читались доброта, мягкость, безмятежность, и было невозможно не испытывать к нему того интереса, который мы невольно ощущаем к безобидным существам. Как выглядела Мария Антуанетта? Сохранилось множество описаний этой очаровательной молодой женщины, зашедшей на трон спустя 4 года после прибытия во Францию. Многие из них чрезмерно лестны и, следовательно, малоинтересны. Для тех, кто желает узнать более правдоподобные детали, можно привести следующие воспоминания. Я много слышала о красоте этой принцессы и, признаюсь, никогда не разделяла эту точку зрения. Но у нее было то, что для трона лучше, чем совершенная красота. Образ королевы Франции даже в те моменты, когда она больше всего стремилась выглядеть просто красивой женщиной. У нее были глаза, которые не отличались красотой, но в которых читались нюансы. Доброжелательность или отвращение проявлялись в ее взгляде гораздо ярче, чем у кого-либо еще. Не могу сказать, что ее нос был самой удачной чертой ее лица. Ее губы были явно неприятными. Толстая выступающая верхняя губа, порой опускающаяся, упоминалась как нечто, придающее ее лицу благородный и характерный вид, но служить она могла только для выражения гнева и негодования. А это не свойственно красоте. Ее кожа была безупречна, плечи и шея тоже прекрасны, грудь немного полновата, а талия могла бы быть более изящной. Но я не встречала рук и кистей красивее. У Марии Антуанетты было больше блеска, чем красоты. Каждая из ее черт в отдельности не была примечательна, но в целом она обладала величайшим обаянием. Это слово, как часто употребляемое для описания красоты, как нельзя лучше подходило для того, чтобы описать ее прелести. Ни одна женщина не несла голову с такой грацией. Каждый ее жест был элегантен и благороден. Ее походка была достойной и легкой, напоминая известную фразу Вергилия «Incessu patuit dea» — «Походка богини» в переводе с латинского. Ее облики сочетались грация и величественное достоинство, что так редко встречается. Была ли королева действительно красивой? Нет, если рассматривать ее черты по отдельности. Но она была прекрасна в целом, в тонкой талии, сияющей коже, легком шаге, величественной осанке и грациозных движениях. Как можно увидеть на картинах, гравюрах и скульптурах, дошедших до нас, Мария Антуанетта не была красивой в соответствии с эстетическими канонами своей эпохи. Однако, несмотря на несимметричные черты, она принадлежала к числу тех женщин, чье обаяние и легкость затмевали идеальную красоту. Хотя кисть Элизабет Вижела-Брен была известна своей лестностью, ее работы позволяют представить не столько точный облик, сколько эффект, который производила королева. Это же впечатление подтверждается на изображениях миниатюристов Франсуа Дюмона и Игнаса Кампана. Именно поэтому королева долго предпочитала этих художников, которые умели улавливать ее выражения, подчеркивая, а не искажая ее черты. Работы Кухарского, который писал ее с 1789 года до конца ее жизни, также можно сравнить с работами его коллег. Кроме того, сохранился очень интересный рисунок, выполненный Вижела-Брен в конце 1770-х годов. Сосредоточенный на силуэте, этот эскиз лучше, чем статичные изображения с официальных портретов, иллюстрирует описание мемуаристов. Хотя это всего лишь набросок, поза Марии Антуанетты в черкесском платье из другой эпохи отражает живую, почти современную фигуру, стремящуюся к движению. По мнению одного автора, который ссылается на мадам Кампан, она была в сценическом костюме для своей роли в постановке оперы «Роза и Кала», представленной в Трианоне в 1780 году. Это возможно, но сомнительно. Ее голос, важный элемент ее личности, к сожалению, упоминается очень мало. Один современник описывает его как «громкий и проникающий», а позднее свидетельство характеризует его как «мягкий». Говорила ли она с легким акцентом? Не исключено. И если бы об этом молчали, то, вероятно, потому что в Версале на такое не обращали особого внимания, ведь все королевы до нее были иностранками. Она приехала очень молодой и, вероятно, почти полностью избавилась от акцента, а его нотки могли добавлять ей обаяние. Что касается ее мерок, предполагается, что ее рост был около 165 сантиметров, а размер обуви — 36,5, о чем свидетельствуют некоторые туфли, которые, как полагают, принадлежали ей. По современным меркам она не была высокой, но стоит представить ее в эффектном церемониальном наряде, в туфлях на высоком каблуке, около 8 сантиметров, с высоким плюмажем, тогда она, вероятно, могла выглядеть на все 2 метра. Мы уже обратили внимание, что ситуация была совсем иной, когда в Трианоне она меняла королевские наряды на повседневные, и ее пропорции казались более обычными. Что касается размеров одежды, то их точно определить трудно, поскольку с этой точки зрения Мария Антуанетта не отличалась от других женщин. Ее фигура несколько раз менялась в течение жизни. В начале ее правления она была стройной, после первых родов стала округлой, потрясающе толстой. Потом снова постройнела, а в последние годы жизни сильно исхудала. Ее диета была довольно простой. Она не была обжорой. И помимо белого мяса и птицы предпочитала сладкое. Она часто перекусывала печеньем, венскими булочками своего детства, шоколадом, молочными блюдами и фруктами, однако вряд ли была намного полнее, чем обычная женщина прошлых или наших дней. Похоже, ее грудь была достаточно пышной. Корсет без косточек, сохраненный в музее Галиера, действительно указывает объем груди 109 см, при талии около 59 см. Он использовался для примерок, о чем свидетельствуют многочисленные следы от булавок. Если перевести эти размеры на современные, это соответствовало бы одежде европейского размера 36 и бюстгальтеру размера 105. Хотя в силу отсутствия образцов невозможно точно определить глубину чашек. Очень необычная форма этого корсета вызывает трудности в интерпретации, так как она совершенно не соответствует сегодняшним размерам и не дает четкого представления о ее фигуре. Тем не менее, можно предположить, что у Марии Антуанетты было выразительное декольте и тонкая талия, хотя бы в отдельные периоды ее жизни. Состояние дел. Как мы уже упоминали, король полностью оставлял своей жене свободу в выборе окружения. Однако дело не было таким простым, как может показаться на первый взгляд, поскольку должности, которые тогда назывались обязанностями, передавались по наследству или продавались и практически не подлежали замене. Если только человек не попадал в немилость, уволить его со двора было невозможно. Нужно было иметь дело с целым роем дам, которые утвердились в своем положении, и продвигать других без обид, а главное — не посягать на привилегии их рангов. В некоторых, особенно деликатных случаях, оставалось только надеяться на добровольное сложение полномочий, которое чаще всего происходило за соответствующую компенсацию. Маневрировать было крайне сложно, поскольку сразу после смерти Людовика XV начали поступать массовые прошения о вакантных должностях. Собрать королевскую свиту стало настоящей дипломатической головоломкой с множеством изощренных маневров. Оказавшись в изоляции, дофина Мария Антуанетта подружилась с Марией Терезой Савойской-Кореньянской, маркизой де Ламбаль и невесткой герцогини Шартерской, моложе ее на 6 лет. Она овдовела в возрасте 19 лет после смерти своего распутного мужа, сына герцога де Пентьевра. Маркиза де Ламбаль и герцог де Пентьевр. Мари Тереза Луиза Савойская-Кореньянская, принцесса из Савойского дома, родилась в сентябре 1749 года в Турине. Она была двоюродной сестрой графинь Прованской и Д'Артуа. По выбору герцога де Пентьевра, отличавшегося своей добротой, она вышла замуж за маркиза де Ламбаля в 1767 году. Однако менее чем через год ее супруг скончался от венерической болезни. Маркиза трагически погибла в сентябре 1792 года во время массовых убийств в парижских тюрьмах. Луи Жан-Мари де Бурбон, герцог де Пентьевр, родившийся в ноябре 1724 года, был потомком Людовика XIV через графа Тулузского, узаконенного сына мадам де Монтеспан. Исключительно богатый, герцог отличался скромностью и добротой, что позволило ему избежать участи многих аристократов эпохи. Он умер в своем замке Бизи в Нормандии в марте 1793 года, в возрасте 68 лет, чуть больше месяца спустя после казни Людовика XVI, тем самым избежав ужаса террора, который, вероятно, не пощадил бы его. Очарованная элегантностью дома Пентьевра и тронутая бедами этой нежной дамы, Мария Антуанетта решила оставить ее рядом с собой. Так как свободных должностей не было, она решила восстановить должность управительницы, отмененную при Людовике XV по экономическим соображениям. Учитывая астрономические расходы, так как эта дорогая маркиза была дорогой во всем, Людовик XVI долго сомневался, а затем, как обычно, уступил. В сентябре 1775 года Мария Тереза Савойская-Кореньянская вступила в должность, став самой близкой к королеве личностью и заняв самую высокую должность в ее свите. Все другие дамы подчинялись ей, что вызвало некоторые трудности, так как из-за хрупкого здоровья маркиза де Ламбаль едва ли обладала необходимыми качествами для столь важного места. А что же стало с мадам Этикет, которая неизбежно навязывала свою волю? Вот забавный эпизод, рассказанный мадам Кампан. Однажды Мария Антуанетта заметила нервозность своей фрейлины и строгие взгляды, которыми та одаривала камеристку, чья прическа была крайне вызывающей. Принужденно улыбаясь, королева прошептала едва слышно: «Распустите свои ленты, иначе герцогиня умрет». Официальное назначение маркизы де Ламбаль возмутило мадам Этикет. К удовольствию королевы, оскорбленная тем, что она лишилась полномочий, надзирательница отказалась от должности. Конечно, несмотря на компенсацию, которая должна была смягчить унижение, поскольку ее мужа в это время назначили маршалом, она присоединилась к лагерю недовольных, чего Мария Антуанетта не предвидела. После отставки мадам де Кассе, освободившей должность дамы гардероба в июне 1775 года, началась игра в музыкальные стулья. Отныне на привилегированных местах в присутствии королевы сидеть имели право только герцогини. Быстро заняв место придворной дамы, Лаура Августа де Фитц-Джеймс, княгини де Шиме, вскоре уступила его Марии Жанне де Тайлеран-Перегор, маркизе, а затем герцогине де Маи, когда первая заняла место фрейлины после ухода мадам де Нуай. На тот момент мадам де Маи было 25 лет, и, по словам Мерси Аржанта, она была тихой, честной, не вовлеченной в интриги женщиной. Она оставалась на своем посту до 1781 года. Княгиня де Шиме и герцогиня де Маи. Лаура Августа де Фитц-Джеймс родилась в 1744 году. Вышла замуж за Филиппа Габриэля де Нин Льетара, князя де Шиме, в 1762 году. Она оставалась при Марии Антуанетте до 1789 года. Последовательно занимая должности дамы двора, дамы гардероба королевы и почетной дамы. Вернувшись из изгнания, она скончалась вдовой и бездетной в сентябре 1814 года. Мария Жанна де Тайлеран-Перегор родилась в Версале в 1747 году. Вышла замуж за Луи Мари, маркиза, а затем герцога де Маи в 1762 году. О ее доброте Ретив де ла Бретон в моих записках писал следующее. «Я видел... Да, я был счастлив увидеть герцогиню, которая превосходила лучшую из крестьянок своей скромностью, добротой сердца, чувствительностью. Это мадам герцогиня де Маи. Она скончалась без потомства в 1792 году в возрасте 44 лет. Новое расследование не принесло гармонии в покое королевы. Там поселились интриги и зависть. Неудовлетворенная и все еще не чувствующая достаточной поддержки, весной 1775 года королева обратила внимание на Иоланду Мартину Габриэлу де Паластрон, графиню де Полиньяк, во время одного из ее редких посещений Версаля. 26-летняя Иоланда происходила из старинной, но не слишком состоятельной семьи и была замужем за графом Жюзелем де Полиньяком, столь же бедным, как и она сама. Из-за недостатка средств для поддержания расточительного придворного образа жизни супруги жили в отдаленном семейном имении в Кле, на территории современного департамента Сена и Марна. Такое обстоятельство сделало Иоланду еще более привлекательной в глазах Марии Антуанетты, которую сразу заинтересовала личность этой молодой женщины, отличавшейся от ее обычного окружения. Королева моментально поддалась ее обаянию. Она искала подругу, которую привлекла бы ее приятность, а не власть, и которая любила бы ее просто так. Пораженная образом графини Жюль, мягким выражением ее глаз, скромной и искренней чувствительностью, отраженной в ее привлекательных чертах, королева ощутила к ней дружескую привязанность, которая длилась до самой смерти. Полиньяки. Иоланда Мартина Габриэла де Паластрон родилась в сентябре 1749 года в Париже и вышла замуж за Армана Жюля Франсуа де Полиньяка в июле 1767 года. Осужденная при жизни за свою особенную близость к Марии Антуанетте и потому вызывавшая ненависть, она остается самой знаковой фигурой в окружении королевы. После взятия Бастилии она сбежала с семьей из Франции, путешествовала по Европе и осела в Вене, где в возрасте 44 лет скончалась от рака в декабре 1793 года. Арман Жюль Франсуа, граф де Полиньяк и маркиз де Манчини, родился в июне 1745 года в замке Клес-Суи в Сене и Марне. Он был связан с Манчини через Марию, первую любовь Людовика XIV, племянницу кардинала Мазарини. Оказавшись без средств в эмиграции, он примкнул к антиреволюционной армии, а затем нашел убежище в России под защитой императрицы Екатерины II. Он не женился повторно и скончался в Санкт-Петербурге в сентябре 1817 года в возрасте 71 года. У них было четверо детей, дочь и трое сыновей. Портреты, созданные мадам Виже Лебрен, раскрывают весь шарм графини Жюль лучше любых словесных описаний. Брюнетка с ясными глазами, ангельским лицом и изящной, чуть небрежной грацией, она предпочитала одеваться просто, что подчеркивало ее красоту и соответствовало модным тенденциям. По словам мадам Кампан, она не любила украшений и бриллиантов, никогда не выглядела нарочито нарядной, но всегда была одета изысканно небрежно, воплощая собой сам стиль. Эта новая элегантность завораживала молодую королеву. Сначала плененная изяществом очаровательной графини, Мария Антуанетта намеревалась сделать ее своей дамой гардероба, но запутанная система придворных должностей этому помешала. Тогда, чтобы любой ценой сохранить рядом с собой эту обаятельную женщину, королева погасила ее долги, обеспечила должность мужу, поселила их семью в замке, осыпала ее благосклонностью и даже пожаловала ей титул герцогини. Дорогой ангел затмил всех остальных дам. Маркиза де Ламбаль внезапно показалась менее яркой, поскольку кроме одинаковой даты рождения у двух женщин не было ничего общего. Между ними сердце Марии Антуанетты не колебалось. Глубокая дружба осталась для первой, а ко второй вспыхнула эмоциональная привязанность. В годы революции обеих женщин ждала трагическая судьба. Мадам де Полиньяк покинула Версаль по приказу короля и скончалась менее чем через 2 месяца после казни Марии Антуанетты. Маркиза де Ламбаль, несмотря на риск, последовала за королевой в Тюильри, но была жестоко убита в сентябре 1792 года. Вернемся в Версаль, где королева, вопреки всем традициям, позволила себе беспрецедентную свободу выбирать близкую подругу за рамками двора. Это была личная связь, в которой важнейшую роль играли дружеские чувства, а не статус. Иначе говоря, у королевы появилась фаворитка. В эпоху, когда свобода и разврат часто шли рука об руку, графиня Жюль превратилась, благодаря злым языкам, в любовницу королевы и стала поводом для насмешек памфлетистов, которые с удовольствием распространяли свои язвительные и даже непристойные намеки. Хотя считается, что безмятежная Иоланда не была в целом корыстной, этого, увы, нельзя сказать о ее окружении. Особенно отличалась ее амбициозная заловка, графиня Диана, назначенная в 1778 году фрейлиной мадам Елизаветы. Она энергично содействовала продвижению всей семьи. С благословения Людовика XVI весь этот круг наслаждался щедростью королевской дружбы. Только гораздо позже, когда положение Франции стало катастрофическим, Мария Антуанетта, вынужденная ограничить свою щедрость, осознала, насколько ее наивная потребность в привязанности способствовала излишествам. Не лишенная личных счетов, юная маркиза де Бомбель писала своему мужу, служившему в Регенсбурге, в 1781 году. «Это знаменитое общество состоит из весьма злых людей, возвысившихся до невероятного уровня чванства и злословия. Они боятся, что кто-то еще сможет завоевать королевскую благосклонность». Дорогая бомба мадам Елизаветы. Мария Анжелика Шарлотта де Мако родилась в 1762 году и вышла замуж за Марка Мари, маркиза де Бомбеля, в январе 1778 года. Ее мать, будучи помощницей гувернантки детей королевской семьи Франции, стала подругой детства мадам Елизаветы. Последняя, очень привязанная к ней, назначила ее своей придворной дамой. Ее муж был послом Венеции во время революции. Пара жила в эмиграции, и Анжелика скончалась при родах в сентябре 1800 года. Ее муж принял священнический сан и умер в Париже в 1822 году, оставив после себя объемный дневник, который он вел на протяжении всей жизни, а также обширную переписку со своей женой. На тот момент, после освобождения от старух, пожилых придворных дам, чопорных воротничков, лицемерных набожных сплетниц и свертков, распространительниц слухов, как она наивно называла старый двор, вокруг королевы, едва вышедшей из подросткового возраста, сформировалось общество Трианона, которое представляло собой полную противоположность тому, что было принято до сих пор. Помимо полиньяков, оно в основном состояло из мужчин почтенного возраста с седеющими висками, дворян военных, лишенных дел, и опытных придворных, увлеченных модными течениями. Дерзкие интриганы. Они разделяли с королевой страсть к легким развлечениям, поощряя ее любовь к насмешкам. Все или почти все считались ее поклонниками, а то и, что еще хуже, любовниками, включая графа де Вадрей, который на самом деле состоял в любовной связи с графиней Жюль. Шарль-Жозеф Ламораль, принц де Линь, также участвовал в собраниях этой веселой компании, как и беспокойный граф Д'Артуа, младший брат Людовика XVI, который во всем ей уступал. Ни один из друзей королевы не был выбран случайно. Все они, если не поддерживали ее брак, то, по крайней мере, в прошлом не были замечены в интригах против Австрии. Мужчины в Трианоне. Жан-Жозеф Иосент де Вадрей родился в 1740 году на Сан-Доминго, был выдающимся коллекционером искусства и другом Вижела Брен. Шарль-Жозеф Ламораль, принц де Линь, родился в Брюсселе в 1735 году. Был личностью, которую невозможно описать в нескольких строках. Автор обширного и оригинального литературного произведения. Пьер-Виктор де Безенваль, родом из Швейцарии, появился на свет в 1721 году. Был близким другом герцога де Шуазёля, очаровательным, элегантным ловеласом. Жан-Бальтазар де Демар появился на свет в Лангедоке в 1736 году. Военный, женился на даме из свиты Марии Антуанетты, назначен послом в Лондон в 1783 году. Валентин Ладислав де Страхози, венгр по происхождению. Родился в 1740 году, военный. Впервые был представлен Марии Антуанетте в Вене, куда, будучи посланником Шуазёля, привез портрет дофина. Адриан Луи де Баньер, герцог де Гин. Родился в Лилле в 1735 году. Был протеже герцога де Шуазёля, хорошим певцом и отличным флейтистом, высоко оцененным Людовиком XVI. Мари-Франсуа де Франкетта, герцог де Каини. Родился в Париже в 1737 году. Назначен первым распорядителем мероприятий и церемоний короля в 1774 году. Особенно был оклеветан слухами о его романе с королевой. Четверо из мужчин оставались у постели Марии Антуанетты, когда в 1779 году та болела корью. Сплетни не прекращались, хотя они присутствовали исключительно для того, чтобы составить ей компанию и оградить женщин, которые могли быть беременны. К ним присоединилась также младшая сестра Людовика XVI, благочестивая мадам Елизавета, чье присутствие развеяло подозрения о якобы неприемлемых забавах. Наконец, среди них был граф Аксель фон Ферзен, шведский офицер, чьи отношения с Марией Антуанеттой до сих пор порождают множество догадок. Роман, как называли Ферзена британские современники, обладал определенным шармом, элегантностью, глубочайшим уважением к монархии и рыцарским почтением к Марии Антуанетте. В общем, все составляющие для того, чтобы разжечь страсть у молодой женщины, тосковавшей по романтическим переживаниям. Хотя в их переписке и найдены свидетельства романтических чувств, природа их интимных отношений остается загадкой. Гипотетическая физическая связь, будь то продолжительная или мимолетная, остается недосказанной, так что не станем больше затрагивать эту тему. Граф фон Ферзен, Ганс Аксель фон Ферзен родился в сентябре 1755 года в Стокгольме и был старшим сыном в очень знатной семье. Он сражался в составе французской армии во время войны за независимость США и, находясь под покровительством Марии Антуанетты, получил в командование французский пехотный полк. Будучи одним из самых преданных сторонников монархии в годы революции, он организовал побег в Варен, покинул Францию, активно пытался спасти королевскую семью через посредничество иностранных держав, давал советы на расстоянии, а затем тайно вернулся в Париж, надеясь вызволить королеву, которая отказалась бежать. После казни Марии Антуанетты, которая ввергла его в глубокое отчаяние, Ферзен вернулся в Швецию. Но и там его настигли политические события. В июне 1810 года он был забит до смерти толпой в возрасте 54 лет. Он никогда не женился. Скандал достиг своего апогея в 1782 году, когда королева назначила мадам де Полиньяк гувернанткой детей Франции и снова увеличила ее доходы и влияние. Получив титул герцогини, фаворитка стала объектом жгучей ненависти, которая сохранялась надолго. Даже годы спустя среди поклонников королевы она оставалась причиной всех бед. С самого вступления королевы на трон придворные, возмущенные ее невиданной свободой, проводили свои бессмысленные дни в нелепых сплетнях и клевете против нее. Так Мария Антуанетта снискала дурную славу при дворе, в то время как народ ее все еще уважал. Под лупой сплетен ее прогулки в легких экипажах, которыми она правила сама, катание на санях, которые стремительно уносили ее в Париж, рыбалка на пруду швейцарцев, скачки, которые она с энтузиазмом посещала, и вечера у Большого канала, наполненные бурными событиями, подвергались самой жестокой критике, вызывали самые оскорбительные намеки. Пока клан Полиньяков безудержно обогащался, оставшаяся без внимания знать критиковала королеву, невольно выкапывая могилу всему сословию. На тот момент Мария Антуанетта не обращала на это внимания. Слишком долго угнетенная бесконечными интригами Версаля, возможно, осознавая, что ничего не в силах изменить, и не задумываясь о последствиях, в силу своего характера, она даровала себе свободу жить. Таким образом, она хотела вырваться из золотой клетки, где жила на протяжении 4 лет, будучи дофиной. Влияние незаслуженно забытой герцогини. Наконец, обретя свободу выбора, молодая 18-летняя королева с помощью кузины Марии Аделаиды де Бурбон-Пинсьевр, первой принцессы крови, происходившей от Людовика XIV и мадемуазель де Монтеспан, обновила своих поставщиков. Женщина с отменным вкусом и прекрасно осведомленная обо всех новых тенденциях, Мария Аделаида была красивой, высокой, стройной и особенно привлекательной, так как являлась самой богатой наследницей Франции. Герцог Шартрский, будущий герцог Орлеанский, двоюродный брат Людовика XVI, получивший прозвище Филиппа Галите во время революции, предложил свою кандидатуру на брак. Очарованная этим молодым человеком, хорошо сложенным и следившим за модой, она искренне влюбилась и вышла за него замуж в 1769 году, 16 лет. Он был старше ее на 6 лет. Однако элегантный супруг, известный своей меркантильностью и распущенностью, не сделал ее счастливой. Среди прочего, он завел себе любовницу, высокомерную графиню де Жанлис, которую он назначил воспитательницей их 4 детей. Среди них был будущий король Людовик Филипп. Графиня де Жанлис, воспитательница короля. Стефания Фелисити Дюкрё, графиня де Жанлис по мужу, служила компаньонкой герцогини Шартрской, когда началась ее связь с герцогом. Позже он назначил ее гувернанткой своих детей, вопреки воле их матери. Она воспитывала их на улице Бельшас, вдали от Пале-Рояль, придерживаясь оригинальных педагогических методов, вдохновленных идеями эпохи Просвещения. Старший сын, Людовик Филипп, родившийся в октябре 1773 года, возглавил младшую ветвь Орлеанского дома и стал королем Франции в ходе революции 1830 года. Всего за несколько месяцев до своей смерти мадам де Жанлис увидела, как ее бывший воспитанник взошел на трон под именем Людовика Филиппа I, позднее ставшего известным как буржуазный король. В 1809 году он женился на Марии Амелии Бурбон-Сицилийской, дочери Марии Каролины Неаполитанской и племяннице Марии Антуанетты. В браке родилось 10 детей. Мадам де Жанли составила после себя разнообразное литературное наследие, опубликованное еще при ее рождении. Часто отсутствовавшая из-за провокаций своего мужа, который постоянно попадал в опалу, герцогиня Шартерская встречалась с Марией Антуанеттой в частной обстановке через свою невестку, маркизу де Ламбаль. У этих двух женщин было столь ярко выраженное сходство во вкусах одежды, что слухи сделали их соперницами. Ее брак уже многие годы трещал по швам, и Мария Аделаида жила отдельно от своего супруга, когда в 1793 году он, втянутый в революционный процесс, проголосовал за казнь Людовика XVI. Так и не осуществив своих мечтаний о конституционной монархии, бывший герцог, причастный к казни королевской особы, сам погиб на эшафоте несколькими месяцами позже. История запомнила эту женщину за ее высокие моральные качества, унаследованные от отца, а также, менее явно, за романтическую судьбу вдовы Игалите, которая окончила свои дни рядом с депутатом-жирондистом низкого происхождения. В отличие от Филиппа Игалите, этот человек выступил против казни короля, а затем, оказавшись в тюрьме вместе с Марией Аделаидой, последовал за ней в эмиграцию и на всю жизнь остался ее верным рыцарем. Любопытно, что, чтобы очернить ее репутацию темой, сочтенной, вероятно, слишком легкомысленной, биографы герцогини Орлеанской почти не упоминают о моде. А ведь они вместе с мужем не только следовали ей, но и предвосхищали ее, будь то в искусстве или в нарядах. Увлеченные англоманы, регулярно путешествовавшие в Англию и увлекавшиеся философскими идеями, смысл которых они не всегда до конца понимали, герцог и герцогиня Орлеанские были самой модной парой Франции. Мария Аделаида раньше всех начала носить платья-футляры на английский манер и рединготы, придавая им изящный парижский вид. Так же, как и ее кузина, королева, она прежде времени облачилась в наряды, предвосхищавшие антикоманию постреволюционного периода, что видно на портрете Жозефа Дюплесси 1779 года. На ней простое белое платье и едва заметные сандалии. Ее образ, на первый взгляд, не связанный с аллегорическим изображением, демонстрирует явно выраженное стремление к определенному стилю, что подтверждает хроника того времени. Принцесса очень похожая на себя и прекрасно одетая, но по-французски и в самом современном вкусе, поскольку, как кажется, на ней левит, и она словно бы босиком. Этот вкус к неоклассицизму разделяла и Элизабет Виже-Лебрен, которая незадолго до революции изобразила герцогиню в наряде, представляющем собой пример зарождающейся моды, получившей продолжение в период директории и империи. Когда дофина взошла на трон, герцогиня Шартерская уже была клиенткой мадемуазель Бертен, которая находилась на пике своей карьеры. Мария Аделаида, будучи всегда в курсе новых талантов, способствовала ее успеху. Действительно, мода на высокие прически, которую часто ошибочно приписывают только Марии Антуанетте, появилась еще до приезда во Францию. Уже в 1768 году газета «Le Courrier de la Mode» — «Модный вестник», в переводе с французского — упоминает успех прически, названной «Монтасьель», от французского «Ввысь к небу», за которой последовали оперная ложа, кисако и знаменитый сентиментальный пуф, чью стремительную популярность превратила смерть Людовика XV в мае 1774 года. Как рассказывает баронесса фон Аберкирх, траур по королю прервал довольно нелепую моду, которая заменила кисако, а именно моду на сентиментальные пуфы. Это была прическа, в которую вставляли фигурки людей или вещи, которые были дороги человеку. Кисако, что происходит от французского «кискюсе», что это? Был плюмажем из перьев, который крепился к затылку. Этот аксессуар был придуман мадемуазель Бертен после огромного успеха сатирической работы «Бомарше». Монументальный сентиментальный пуф нечто вроде эксцентричной пирамиды, символизировал, как следует из названия, все, что связано с эмоциями, как личными, так и общественными. Этот головной убор в виде причудливой конструкции был впервые представлен герцогиней Шартерской, которая разместила на своей голове миниатюры своего сына на руках его кормилицы, маленького чернокожего слугу и попугая. Все это было переплетено с волосами ее мужа, отца и тестя. В общем, вся семья разместилась в прическе, которая позволяла воплощать самые безумные комбинации, ведь она спускалась до земли, по крайней мере, так говорили. Как только закончился траур по покойному королю, мода вновь возродилась, и новая королева не упустила случая последовать за ней, став ее главным символом. Когда в марте 1775 года Мария Терезия строго отругала свою дочь за прически, подходящие скорее актрисе, она ответила: «Все носят такие прически, и было бы странно не носить их». Она не лгала. Это была мода, однако забыла упомянуть, что стала ее иконой после встречи с мадемуазель Бертен летом 1774 года, организованной через свою кузину. Что последовало за этим, почти полностью затмило память о Марии Аделаиде, которая была пионером моды своего времени. Баронесса фон Аберкирх без раздумий очень высоко отзывалась о таланте мадемуазель Бертен, хотя не испытывала к ней симпатии. Она описывала с возмущением, как та обращалась к принцессам как к равным. Помимо профессиональных качеств, именно эта удивительная естественность очаровала молодую королеву, которая так стремилась быть замеченной за то, кто она есть, а не за то, что она представляет. Введя Бертен в свои личные покои и избавив от посредников, Мария Антуанетта установила с ней свободные, почти обычные отношения клиентки и модистки. Их связывали совместное творчество и доверие.